Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая курс библейской истории Ветхого Завета, мы пришли к знаменательному пункту после 40-летнего странствования в Синайской пустыне среди испытаний и познания воли Божией. Наконец, Израиль вошел в Ханаан, перейдя Иордан и будучи свидетелем победы над Иерихоном, которое было, несомненно, Божие, так как стены рухнули при звуках юбилейных труб и восклицании народа славословия Бога на седьмой день тихого обхождения города вокруг массовых стен его. Иисус Навин, послушный Господу, вел народ к победе и не искал себе славы ни в чем. В пустыне же народ оставил много памятников и гробниц своих братьев и сестер, которые умерли там за неверие Господу. Как мы уже говорили раньше, только воины, которые не исполнилось 20 лет при выходе из Египта, эти остались живы и составили армию Израиля. Они не были в числе неверующих своих братьев 40 лет тому назад, будучи молоды. А теперь, закаленные в пустыне и наученные воевать и повиноваться Богу, они мужественно поддерживали вождя своего Иисуса Навина, хотя и делали на пути побед ошибки, проявляли жадность к вещам идолопоклонников. За это приходилось всему народу страдать. Но Божья победа совершалась для того, чтобы вся земля услышала и узнала, как сильна рука Божия. Книга Иисуса Навина, 4 глава, 24 стих. Поэтому совершилось действие Божие, чтобы Израиль увидел силу живого Бога, а также, дабы идолопоклонники увидели, что Господь Бог имел ясный план даровать землю Ханаана народу своему избранному Израилю. Мы сказали раньше, что народ проявлял желание обогащаться добычей иерихонцев, хотя Иисус Навин строго приказал, что все это богатство заклято, то есть отделено от народа Божия и должно быть уничтожено. Однако народ проявлял слабость. Слова Иисуса Навина были: «Но вы берегитесь заклятого, чтобы и сами не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого». 6 глава, 7 стих. Но Израиль ослушался и потому потерпел поражение, сделал наступление на город Гай. Иисус Навин впал в великую скорбь и уныние. Старейшины присоединились к нему в молитве и вопле, говоря: «Израиль согрешил». Иисуса Навина, 7 глава, 8 стих. Когда израильтяне оказались побежденными жителями Гая, глава 7 Иисуса Навина, то Иисус Навин и старейшины воззвали Господу, чувствуя, что кто-то из народа согрешил, взяв заклятое богатство по жадности своего сердца. Выяснилось, что человек Ахан пожадничал и взял в свой шатер богатые одежды, а также слитки золота и серебра в богатом иерихонском доме. Он должен был умереть из-за преступления своего. Страх Божий овладел народом, и Господь Бог вернул им веру и силу для дальнейшей победы. Поразительно, что первый грех Израиль совершил, перейдя Иордан, это была его жадность наживы. Нечто подобное совершилось в первой церкви Христовой, когда Анания и Сапфира солгали Святому Духу, когда приносили дары. Они утаили цену. Апостол Петр сказал им, что они имели власть дать сколько хотели. Но главное, что они сказали неправду Духу Святому. Сам сатана пришел туда и внушил им так поступить, Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих. «Да хранит нас от этого Бог». Сатана произвел первую атаку на чистоту Израиля и на церковь одинаково. И последствия были одинаковы. Христиане поют единодушно, что все отдают Господу, золото и серебро. Они имеют право поступать, как хотят, и дать, кому хотят, по воле Его, на добрые дела, добродетели и распространение Святого Евангелия. Но вернемся к положению наступления Израиля на город Гай. После неожиданного поражения и познания греха одного человека, который повредил всему народу, Израиль с верою и готовностью исполнить волю Божию двинулся на Гай и взял его полностью. Все было разрушено и предано огню. Никто не пожадничал в этом случае. Судьба Ахана оставалась в памяти старых и малых. Один писатель христианский говорит так: «Нам необходимо позитивное духовное стремление быть верными, довольными и радостными в Господе». Израильтяне не оказались тогда таковыми. К сожалению, так бывает и с нами. В течение 16 лет Иисус Навин вел армию Израиля и занимал город за городом. Иногда имел он неудачи по причине согрешений и слабостей. Освобожденная земля делилась между коленами Израиля. Некоторые цари соединялись в союз против Израиля, а иные обманом заключали с ним мирные условия. Это сделали жители Гаваона. Гаваонцы услышал, что Израиль всех побеждает и разрушает, приводит в уничтожение другие народы на своем пути, хотя жили неподалеку от приближающейся армии Израиля, но пришли они к хитрости, дабы спастись от погибели. Послали навстречу Иисусу Навину посланцов в оборванных, поношенных одеждах, а в сумках хлеб их был сухой и зацвевший. Говорили они, что земля их лежит далеко от их побеждающей армии, что они хотят быть друзьями Израиля и готовы заключить с ним договор, что воевать против них не будут и вреда им не сделают. Иисус Навин и старейшины поверили их рассказам и сделали обещание, что землю их и народ не предадут разрушению, считая, что они живут за пределами Ханаана, обещанного им Богом. Что же оказалось? Гаваонцы обманули Израиля. Они оказались жителями неподалеку от армии Иисуса Навина. Случилось это по той причине, что Иисус Навин и старейшины не вопросили Господа в молитве, дабы Он дал им мудрость и знак, что эти люди говорят неправду, а вводят их в соблазн. Когда Иисус Навин дал им клятву, что не разрушит их местности, то он не нарушил ее. Им был сделан суровый выговор, но народ был помилован и назначен навеки стать дровосеками и доставщиками воды для Израиля. Однако, когда появился у власти царь Саул, то он нарушил клятву Иисуса Навина и нанес им смерть, за что понес от Бога наказание. При всей строгости закона мы видим и справедливость, и страх Божий в сердцах народа Израиля. Они исполняли обещания, старались и даже теперь не нарушать лукавого договоров. Ахан согрешил, имея жадность к богатству, а Иисус Навин и старейшины, наоборот, имели чувства добрые. Они не имели в виду воевать по заграницам Ханаана, не желая земли для своего народа, кроме того, что было обещано Богом Аврааму и патриархам. Благородство Иисуса Навина выразилось и в том, когда конфедерация царей сделала наступление на Гаваон за их мирный договор с Израилем, и гаваонцам грозила смерть, то армия Иисуса Навина выступила в бой и защитила их от гибели, прогнав этих царей до Бефарана. Иисуса Навина, 10 глава, 12 стих. Удивительное тогда событие совершилось, что град, как камни, падали на амореев и побивали их больше, нежели сами израильтяне и гаваонцы. Солнце стояло тогда, когда победа совершилась. Астрономия подтверждает факт этого дня. Аминь.